зажав в руках маузер. Вот как приказывал свою драгоценную особу охранять. Накануне того дня не приезжал, крепко поговорили об арестах и обысках, большей частью, конечно, незаконных, в бывшей императорской столице, а тогда столице Северной коммуны, где главным комиссаром значился он, Зиновьев, чуть ли не второе лицо в государстве, любимец и соратник Ленина. Тогда тоже обыск начали с комнаты Муры, затем в комнатах Валентина Ходосевича и ее мужа Дидерихса. Перешли к Ракитскому Соловью, не тронув, разумеется, помещение его, Андреевой Марии Федоровны и Крючкова. Мария Игнатьевна стояла у притолоки двери и очень бледная курила, курила, прижигая одну папиросу от другой. Дымила до одури, изредка поправляя падавшие на лоб темные пряди волос ледяными руками. Из реплик дубоватых чекистов дошло, ищут какую-то то ли английскую, то ли французскую шпионку. Едва сдерживая гнев, кинулся на вокзал. И утром уже звонил с квартиры Екатерины Павловны Владимиру Ильичу. Приехали тут же в Машков переулок Ленин, Троцкий, Дзержинский. Для обывателей переполоху только наделали. Весь квартал оцепили чекисты. Зиновьева после этого спешно вызвали в Москву. Мерзкая эта вещь — жалоба. Но как изволите по-другому себя вести, если петроградские вельможи даже письма от Ленина к нему, всемирно известному писателю, перлюстрируют? А уж обыск в доме — последняя капля, переполнившая чашу. Теперь и здесь. Почему такому всесильному велению? Нет уж, он и нынче не спустит, будь то причиной сам Муссолини. Он напишет протест, а копии в другие европейские страны. Он так и скажет в письме-протесте, обращенном к главе итальянского государства, а с другими чинами и не подумает иметь дело, так и выскажет резко и нелицеприятно. Если итальянская полиция считает мое пребывание в Соренто почему-то вредным для Италии, не будете ли вы любезно объяснить мне об этом прямо и просто, не подвергая ни меня, ни близких мне людей неприятностям, нами незаслуженным? Глава вторая. Между 17 сентября и 25 октября 1925 года. Соренто. Кажется, это Бунин однажды в разговоре произнес: «Италия как опера. Люди в плащах, красиво закинутых за плечо, огненно сверкающие глаза и губы, и много солнца». Тогда он побывал на юге Европы с Верой Николаевной Муромцевой, своей женой. И Екатерина Павловна, прожившая в Италии и во Франции более 7 лет, могла оценить острое наблюдение Ивана Алексеевича. Однако теперь, глядя на залитый солнцем Неаполитанский залив, она почему-то вспомнила другую фразу, написанную когда-то Алексеем: «Море смеялось». Алексей до того не видел этих мест, лишь черное море, но удивительно схватил краски и характер морской стихии. Жаркое солнце смотрит в зеленоватое море точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, пароходных винтов, острыми килями филюк и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут вспененные. Когда-то эти слова потрясли ее, только что окончившую гимназию. Вычурность, псевдоромантизм. Но разве не романтичной, яркой, роскошной оперой кажется жизнь,